Глава 7. В эту неделю, пока Артём весьма успешно покорял Катерину, Рита боялась той самой встречи с Женей, которую сама же ему пообещала. Что сказать? Как им быть дальше? Можно ли поверить в то, что спустя 5 лет они все еще так сильно нужны друг другу? Рита говорила Кате, что больше ничего не хочет с Женей. Конечно, это было неправдой. Она так боялась, что их отношения сделают новый опасный виток, и при этом ей очень хотелось, чтобы случилось что-то еще. Вечером после работы ноги сами привели Риту к дому Жени. Она даже не понимала, как это случилось. Стоя возле калитки, она долго мялась перед тем, как нажать на кнопку звонка. Раз уж пришла, нужно было зайти. Зачем? Поговорить, наверное. Разобраться в себе. Да и просто увидеть его, если честно. Кто он для нее? Парень, с которым связаны самые теплые и самые страшные воспоминания? Человек, причинивший Рите настоящую боль? Он не сказал ей никаких обидных слов. Не обвинил в чем-либо. Он просто оставил ее одну. Уехал. Ради диплома, ради карьеры. Не решился шагнуть во взрослую жизнь с ней. И что это было? Настоящее предательство или просто ошибка по юношеской глупости? А может, и не ошибка вовсе? Вдруг все сложилось именно так, как и должно было? Рита нажала на звонок, и через некоторое время Женя вышел открыть дверь. Он был совершенно поражен тем, что на пороге стояла именно она. «Рыжик, вот это офигеть! Все-таки пришла. Ты меня удивляешь?» «Я и сама себе удивляюсь». «Заходи». Он жестом пригласил ее во двор. И когда Рита вошла, закрыл калитку. Они вместе прошли через двор в дом. И Рита вдруг вспомнила, как часто бывала здесь в школьные времена. Они с Женей вечерами сидели у него в комнате за просмотром сериала, слушали музыку и даже вместе делали домашние задания. А в 11 классе готовились к экзаменам. Рита всегда с удовольствием играла с собакой Ковалевских, забавным хаски по кличке Чарли. Уже взрослый пес и сейчас встретил девушку громким приветственным лаем. Уехав в другой город, Женя скучал по собаке, которой теперь занимались только родители. Все свои приезды домой Женя старался как можно больше времени проводить с Чаром, ведь пес скучал по нему, ровно как и Женя, по питомцу своего отца. «Рит, я только недавно из зала приехал. Мне бы в душ сходить». Женя явно не хотел оставлять Риту одну, опасаясь, что она уйдет. «Подождешь? Побудь пока с Чарли. Видишь, как он рад тебе. Если хочешь, можешь чай себе сделать. Ты же помнишь, где что лежит?» «Да, помню, конечно. Иди, мы с Чарли найдем чем заняться». Жене не было несколько минут. За это время Рита действительно успела заварить чай и даже выпить одну чашку. А Чарли постоянно крутился у ее ног, привлекая внимание. «Чар, хороший мой». Рита потрепала собаку за морду, а затем провела ладонью по гладкой шерсти. «Нам с тобой меньше всех повезло. Он уехал, а нам пришлось страдать». Пес заскулил, чувствуя грустный настрой девушки. «Но он нас не забыл, Чарли. Хоть я уже и не знаю, что будет дальше. А ты знаешь?» Чарли подставил ей морду, словно показывая, что он-то все знает. В этот момент на кухне появился Женя. Он, разумеется, не постеснялся показаться перед Ритой в одном темно-синем полотенце, обернутом вокруг бедер. Рукой он перебирал пряди своих русых волос, после душа чуть более вьющихся, чем обычно. Рита морально не была готова к такой картине и предпочла крепче вцепиться в собаку, чтобы не выдать свои разгоряченные нервишки. Она подумала, что любовь к футболу и спорту в целом подарила Жене шикарную мужскую фигуру. Широкие плечи, подтянутый, но не излишне накачанный пресс. Сильные руки, а острые линии мышц внизу живота, наполовину скрытые полотенцем, волновали Риту больше, чем следовало бы. Казалось, еще чуть-чуть, и парень заметил бы, какими глазами она разглядывала его. Но Рита решила этого не допускать. «Ну и зачем ты ходишь передо мной в таком виде?» — поинтересовалась Рита. «Примерно за тем же, зачем и ты пришла ко мне в 21:00 вечера?» — парировал Женя и тут же пожалел, что перегнул палку. «Ты оделся бы, что ли?» «Да я горячий». «Бесячий», — молниеносно ответила Рита. «Окстись и оденься». «Рыжова, а мы чего командуем? Мой дом, мои правила?» — фыркнул Женя таким тоном, что девушка вновь усомнилась в правильности своего решения прийти. «Ну, тогда я пойду отсюда, пожалуй». Обиженно подорвалась с места Рита, но ее тут же задержали. Женя просто закрыл с собой весь дверной проем. «Ты, наверное, пришла сказать, что между нами не может ничего быть», — выдал он, непроизвольно наклоняясь близко к лицу Риты. «Именно так». «И что ты больше никогда не хочешь меня видеть?» Насмешливая легкая улыбка приподняла уголки его губ. «Ненавижу тебя», — прошептала она, чувствуя, как его руки сжимаются на ее плечах. «Я это заслужил, Рыжик. Но ты опять не договариваешь мне всей правды. Как тогда, помнишь?» Женя намекал ей на события того дня, когда они впервые признались в любви друг к другу. Рита тогда упрямо не желала говорить слова признания, отшучиваясь и специально дразня. Но произнеся «Я люблю тебя» однажды, она уже и не знала, сколько раз говорила три заветных слова ему, пока они были вместе. И сколько раз слышала их от Жени. От этих воспоминаний внутри до сих пор появлялась тупая, невыносимая боль. Рите никогда не казалось, что эта любовь была детской. Нет, они любили по-взрослому, по-настоящему, и страдали потом, как взрослые. А страдать снова она не собиралась. «Я не понимаю, зачем пришла. Просто дура». «Рита, это я самый большой кретин на земле. То, что я натворил, думал, что делаю лучше, что мы будем только страдать, живя в разных городах, без возможности видеть друг друга каждый день. Мне казалось, мы будем издеваться над собой, если продолжим на расстоянии. И знаешь что? Я понял это сейчас. Я просто испортил нам 5 лет жизни, украл их у нас. Но ничего не прошло, не стало слабее. Ты же понимаешь, мы должны дать друг другу еще один шанс». «Женя, я не хочу начинать все сначала», — выдохнула Рита, пытаясь вырваться из его объятий. Ей это удалось, и она села на ближайший стул. «Рыжик, клянусь, я сделаю все на свете, чтобы ты простила меня». Он опустился на пол перед ней и положил руки на ее колени. «После нашей встречи я понимаю, что не могу потерять тебя еще раз». «Ты меня не потерял. Ты меня бросил». «Рит, я ненавижу себя за то, что сделал». «А я ненавидела тебя за то, что ты смог отказаться от меня». Рита произнесла это вслух, но лучше не стала. Оказывается, избавляться от обид прошлого не так легко, как она думала. «Рита, пожалуйста, дай мне шанс». Он стоял на коленях, сжимая ее руки в своих. В глазах Риты в эту секунду он мог прочитать страх, боль и одновременно всю ту невероятную любовь, которая только эта девушка могла ему подарить. «Рыжик!» Одной рукой он взял ее за подбородок и чуть приподнял лицо. Она в ту же секунду напряглась. «Если ты не хочешь, честное слово, я и пальцем тебя не трону». «Маленькая трусишка», — Делает вид, что храбрая и сильная. Но Женя-то знает, какая она. Помнит, как стеснялась целовать его тогда, в самом начале. Как сжималась в комочек первое время, если они оставались в комнате вдвоем. Помнит, как моментально напряглась когда-то, когда он впервые в жизни позволил себе обнять ее, запустив руки под ткань футболки. Она была такой бойкой и в то же время такой пугливой малышкой, но доверяла ему. Безгранично доверяла. Это было тогда. А потом он разломал собственными руками этот хрупкий, прекрасный мир. Но она все-таки пришла сегодня. Женя понимал, как ей страшно, как она боится и его, и саму себя. Несмотря на все страхи, Рита первой сделала шаг. Только вот Рита сама не знала, чего хочет больше. Разреветься или наорать на него. Она снова встала, а вслед за ней поднялся и Женя. Не зная зачем, Рита просто прижалась головой к его груди, на секунду позволив себе поверить в это спасительное тепло его объятий. А затем случился поцелуй в висок, прорвавший и без того слабую оборону. «Даже не вздумай убегать от меня», — сказал Женя, когда Рита посмотрела ему прямо в глаза. И пока Рита не успела сказать ни слова, он молча подхватил ее на руки и отнес в свою комнату. Сам Женя присел на край дивана, а Рита усадил сверху, сомкнув руки на ее талии. Девушка запустила одну руку в его чуть влажные волосы, а другой неспешно погладила щеку и плавной дорожкой через шею и ключицу дошла до груди. Он позволял ей делать все, что она хотела. Никуда не торопил, не навязывал своих правил. Рита как будто заново знакомилась с каждым сантиметром тела, с каждой чертой лица. Но на самом деле она никогда их не забывала. Кончиками пальцев она прорисовывала какие-то замысловатые узоры на его груди. А потом Рита наклонилась к нему. Их лбы соприкоснулись. Ее длинные волосы тут же рассыпались вокруг лица Жени, накрывая мягкой волной. Все это время парень смотрел на нее, не отрываясь, но сам бездействовал, боясь нарушить этот хрупкий миг ее власти над ним. Рита не понимала, почему Женя медлит, но она была благодарна за эти минуты тишины, когда они слышали только дыхание друг друга. В его глазах она находила ответ на вопрос, почему пришла сюда. Просто он был нужен ей. И как бы Рита не пыталась убежать от жестокой действительности, ответ был очевиден. Она любит его. Все еще любит, несмотря на то, что случилось. И даже страх сделать себе еще больнее не останавливает ее, когда Женя вот так смотрит, выворачивая душу. Для них, часто находившихся на взводе, в состоянии взаимной войны, этот трогательный мир стал откровением, в которое даже верилось с трудом. Как будто время остановилось, чтобы они могли насмотреться друг на друга за все те годы, которые потеряли. И когда Женя все-таки поцеловал Риту, секунды в пространстве между ними текли совершенно иначе, не так, как в обычной жизни. Медленно, нежно, наполняясь любовью до кончиков пальцев, оба словно превратились в пульсирующий клубок чувств. Они проникали друг другу в душу. Это не та страсть, которая выжигает дотла, от которой летят искры из глаз. Это пропасть, в которую бросаешься каждой клеточкой тела, ощущая другого человека. Того, что с тобой. Которого тянет к тебе сильнее всех известных законов и вопреки всем существующим правилам. «Ты останешься?» — спросил Женя, когда Рита приподнялась, думая, не пора ли сбежать из этого счастливого абсурда. «А родителям что сказать? Что я у Кати?» «Рит, Ты же взрослая девочка. Почему нельзя сказать, что ты останешься у парня? Ты не мой парень, Жень. Ты мой бывший парень. Слишком резко ответила Рита. А, то есть вот так, только с бывшим можно? Женя мигом сел напротив нее. Не выдержав такого напора, Рита с треском залепила ему пощечину. Парень провел рукой по чуть покрасневшей щеке. «Ладно, все по делу», — произнес он, когда Рыжик уже приготовилась к бегству. «Ударь еще, если хочешь, сколько угодно. Делай все, что хочешь, только не уходи, не убегай от меня». Риту как будто пригвоздило к полу. Ноги просто подкосились, и она не поняла, в какой момент оказалась на ковре. Закрыв лицо ладонями, она пыталась сдержать эмоции, чтобы не заплакать. Только не при нем. Только не из-за того, чего она сама хотела. Женя не бросился к ней обнимать, успокаивать, говорить шепотом какую-то бессмысленную чепуху, что все будет хорошо. Он просто спустился к ней на ковер и растянулся во весь рост, потянув Риту за собой. Флешбеки. Так это называется, когда вдруг резко ощущаешь, что уже был в этом моменте. Помнишь эти декорации и запахи. С ними все было ровно так, но они отгоняли эти мысли. Столько лет прошло с того вечера, когда Женя сказал ей, что хочет уехать. Этот чертов ковер все помнил. Он впитал в себя их крики и ругань, впустил в себя следы утраченной и вновь обретенной любви. «Пожалуйста, останься», — прошептал Женя, повернув к ней голову, чтобы увидеть ее глаза. «Это иллюзия счастья, Жень, только иллюзия. Ты снова уедешь, и все опять разлетится вдребезги. Ты сможешь поверить мне?» От бессилия Рита зажмурила глаза и закусила губу. Как бы она хотела снова верить ему! Как бы хотела дать шанс их невозможным, словно не с этой планеты, чувствам. Но слов было мало, чтобы однажды разбитое сердце могло довериться вновь. Это слишком сложно. Рита силой сжала его ладонь, так, что ей самой стало больно. Правда, не знаю, что мне и тебе нужно сделать, чтобы можно было начать сначала. Пока не знаю.